Глава 11. Они стояли и смотрели на ровную землю, покрытую редкими пучками жесткой травы, сваляющимися там и сям некрупными камнями. Холм исчез. «Тільки шо був і вже нема!» Как сказал бы Петя Онищенко, царство ему небесное, ему и Оскару Румениге заодно, глубокомысленно изрек Валерка Стихарь. «Куда он делся? Уполз? Живой ведь?» «Саша, Свем, вы уверены, что это то же самое место?» – спросил Диц. Свем не ответил. Они с Малышевым тщательно осматривали землю, пучки травы и камни. «Брось, Хельмут», – сказал Вилга. «Даже если мы ошиблись на десяток другой метров, оглянись вокруг. Ты хоть что-нибудь похожее видишь?» Хельмут машинально осмотрелся. «Ничего». Даже отдаленно напоминающее холм ни вблизи, ни вдали не наблюдалось. Они уже нашли обширную песчаную проплешину, на которой вчера очнулись. Посреди нее оказалось маленькое, затянутое ряской озерцо, ранее за стеной дождя и в уже наступающих сумерках незамеченное. За озерцом тянулась безрадостная под серым низким небом равнина с редкими деревьями. И никаких тебе холмов. «Эй, следопыты!» – окликнул Свема и Малышева Руди Майер. «Вынюхали что-нибудь?» Следопыты ответили молчанием. Только Михаил махнул рукой. «Погоди, мол, не мешай». «Не торопи их, Руди», – посоветовал Шнайдер. «Поиск – дело тонкое, будто сам не знаешь». «Откуда?» – удивился пулеметчик. «Я в Гамбурге вырос. Какие там следы? Разве что на столах от пива». «Ты же разведчик», — вступил в разговор Карс. «Должен в следах разбираться». Солдаты Второй мировой рассмеялись. Мартин, Влад и Марта улыбнулись. «У тебя, Карс, не совсем верное представление о задачах войсковой разведки и о том, что должен уметь войсковой разведчик. А скорее всего и вовсе неверное», — заметил Хельмут Диц. «Если, разумеется, ты не забыл, что мы как раз и есть войсковые разведчики». «И какие же, интересно, стояли задачи перед войсковой наземной разведкой вермахта?» – поинтересовался Влад Борисов. «Нам всем тоже очень интересно». «Что, Хельмут?» – подмигнул Вилга. «Не забыл еще?» Обер-лейтенант сделал непроницаемое лицо и выдал, как по написанному, фирменным, железным, проникающим, казалось, в самый мозг голосом. «Первое. Захват пленных и документов. Второе. Определение начертания переднего края обороны противника, а также определение группировки его войск, мест флангов и стыков. Третье. Наблюдение за сменой частей и появлением новых войск противника, особенно танков и кавалерии. Четвертое. Уточнение огневой системы противника. Пятое. Наблюдение за всеми передвижениями и действиями войск противника во время боя. Шестое. Вскрытие и установление инженерных препятствий». «Могёшь», — усмехнулся Вилга. «Приятно слушать. Практически все то же самое, что и у нас». «Да», — признал Карс. «Коротко и ясно. Спасибо. Теперь вижу, что умение читать следы на земле и впрямь не главное для войскового разведчика. Хотя...» Подошли Свем и Малышев. «Он и правда уполз», — сказал Михаил. «Видимо, ночью. Травинки сломаны, камушки перевернуты и сдвинуты со своих мест». «Куда?» – спросил Вилга. «Туда, к дороге», – показал Малышев. «Дальше, вероятно, двинулся по ней». «И он был не один», – добавил Свем. «То есть?» – приподнял брови Диц. «Рядом с ним двигались еще два объекта», – сказал Малышев. «Гораздо меньшего размера и не такие тяжелые». «Твою мать!» С размаху хлопнул себя по лбу Стихарь. «Я понял. Это же наш звездолет, чтоб ему ни дна, ни покрышки. И Маша с Гансом. Один большой и два маленьких». «Интересное предположение», — хмыкнул Мартин. «Только Клёня ползать не умеет. Он умеет летать. Да и то преимущественно в космосе. Что же касается ни дна, ни покрышки, то это как раз к нам относится. Никто не забыл, что мы вроде как в черной дыре». «Не знаю, где мы, но Ганс и Маша без нас никуда бы не уползли», – высказался Майер. «Да и заметили бы мы их, будь они вчера здесь. У тебя, Валера, фантазия иногда разыгрывается, как радикулит у моего деда, старого гамбургского докера». «Валера может оказаться прав», — сказала Нелла. «Здесь повсюду чувствуется магия. Я же говорила. А там, где магия, там предметы и существа могут казаться и даже быть совсем не тем, чем являются на самом деле». «Возогнула», — восхитился Курт Шнайдер. «Чего же тогда я на тебя смотрю и вижу именно тебя, а не какую-нибудь старую ведьму?» «Специально для тебя, Курт, я могу и старой ведьмой обернуться», — парировала фея. «И не только ведьмой. Это первое. А второе?» Она помедлила. «Как бы вам покороче. Разумные существа гораздо сильнее сопротивляются воздействию любой магии, чем просто существа. Не говоря уже о предметах. Чем ниже объект или субъект на эволюционной лестнице, тем проще его видоизменить с помощью магии», — сказал Влад. «Мы поняли». «Не совсем так, но в целом близко», — кивнула Нелла. «Дожили», — вздохнул Никита. «Прямо фэнтези какое-то». «Чистой воды», — согласилась Марта с серьезным видом. «Причем давно. С тех самых пор, как ты попал в стражу реальности, я думаю». «Да, верно», — почесал затылки Никита. «Так каковы теперь наши действия?» «Действия простые, я думаю», — сказал Мартин. «У нас есть дорога. Она должна куда-то привести. По ней и пойдем, а там видно будет». «Именно», — подтвердил Диц. «Существенные возражения и вопросы есть?» «Нет». «Тогда вперед, господа и дамы. И так уже половину утра потеряли». Порядок следования был таков. Впереди в качестве дозора первобытный охотник Свем-одиночка, Михаил Малышев и Чарли. Затем в полутора-двух сотнях метров основная группа, колонной по два, состоящая из Марты Явной, Влада Борисова, Никиты Веденеева, Фей Неллы, Хельмута Дица, Александра Вилги, Руди Майера и Сварога Карса Оргама. И, наконец, в арьергарде, еще метрах в 50-70, Курт Шнайдер и Валерка Стихарь. Для разведчиков подобный порядок был привычен. Это ведь только в кино показывают, как лихая разведгруппа из максимум 5 человек лихо берет языка и без единого выстрела, а если и с выстрелами, то разящими врага на повал, возвращается в расположение части. На самом деле, состав и порядок продвижения в тыл противника войсковой разведгруппы довольно сложен и подчиняется определенным солдатской кровью и потом написанным законам. И уж без передового дозора впереди и прикрытия сзади тут не обходилось и не обходится всяко. Да. Сейчас им вроде бы ничего непосредственно не угрожало, но по опыту разведчики знали, самый мирный с виду пейзаж в любой момент может обернуться быстрой и неизбежной смертью, если, конечно, не быть начеку. Так и объяснили Владу Борисову и Карсу Оргаму, которые попытались было порассуждать на тему излишней бдительности некоторых, из-за чего интересное, в общем-то, приключение на глазах превращается в какие-то нудные армейские будни. Объяснял Хельмут Диц. Очень спокойно и вежливо. Но так, что аналитик-интеллектуал Борисов и политик-царедворец Оргам быстро осознали свою неправоту. Таким порядком отряд двигался по мощенной булыжником дороге около часа и прошел по расчетам Вилги чуть больше 3 километров. Сама дорога чуть петляла, обходя неровности почвы, и под малым углом на неуклонно поднималась вверх. Темная, почти черная тонкая полоска волос, которую Вилга и Диц заметили с крыльца, по-прежнему упиралась в низкое небо прямо по курсу. Она стала явно толще, но никто пока не смог понять, что же это такое. По сторонам смотреть тоже было особо не на что. Равнина с растущими кое-где кривоватыми невысокими деревьями, бог весть какой породы. Вилга даже подумал было в какой-то момент, что при таком обзоре можно было бы и обойтись без двойки прикрытия, но сам себя одернул. Мало ли что кажется, безопасно. Мы на маршруте. Вокруг совершенно незнакомый мир, а значит бдительность должна быть на высоте. Впереди Свем-одиночка, Малышев и Чарли остановились, видимо, достигнув высшей точки подъема. Михаил обернулся к основной группе и призывно махнул рукой. «Слава Богу!» — сказал Карс Оргам. «Кажется, наш дозор что-то увидел. А то я уже заскучал. Ты лучше вспомни, как мы по русской степи топали, после того, как из аварийных модулей выбрались», — посоветовал Карсу Руди Майер. И чем все это потом закончилось? Заскучал он. Да, вздохнул бывший старший советник. Как вчера было. А что было? Спросил Никита. Потом как-нибудь, сказал пулеметчик. Но лучше скучать, чем драться. Отряд собрался вместе. Сначала к передовому дозору присоединилась основная группа. Затем подтянулся арьергард в лице Стихаря и Шнайдера. Здесь дорога начинала спускаться вниз. И, пожалуй, спуск был чуть покруче того невеликого подъема, который они только что преодолели. Пейзаж оставался все тем же. Дорога, разлегшаяся посреди равнины, словно уснувшая глубоким сном змея. Но вот погода изменилась. Откуда-то возник и дунул в лица влажный ветерок, принесший с собой почему-то запах прелой, гниловатой листвы. И еще теперь было отлично видно, что темная, обретшая плотность и зримую толщину полоска, ведущая в облака, начинается ровно в той точке, где на по-прежнему близком горизонте заканчивается дорога, и что одна является вроде бы даже продолжением другой. «Что за черт?» – пробормотал Диц, машинально нашаривая на груди отсутствующий цейсовский полевой бинокль. «Мне кажется, или...» Хельмут не успел договорить. Ветерок дунул сильнее, и облака, там, где в небо уходила чудная полоска, разошлись. Всего на пару секунд. Этого вполне хватило, чтобы люди увидели. Темная полоска – ничто иное, как узкий и длинный мост. И ведет этот мост через невообразимую пропасть к чему-то, что проще и точнее всего можно назвать летающим островом. Целых 2 секунды отряд в полном изумлении наблюдал эту картину, после чего облака снова плотно сомкнулись, ветерок утих, и пейзаж приобрел прежний, скучноватый вид. «Мама, что это было?» – громко обратился сразу ко всем присутствующим Валерка. «Опять мост!» – с тоской в голосе пробормотал Руди. «Ох, как мне это не нравится, кто бы знал!» «Тот мост был в море», – заметил Малышев. «А этот в небе. Есть разница». «Ты думаешь?» – покосился на него Майер. «Уверен». «Смотри, если что, я на тебя рассчитываю». «Всегда», – усмехнулся гигант. «Вы о чем, ребята?» – осторожно поинтересовалась Марта. «Вы что, уже видели что-то похожее?» «Не совсем», – сказал Диц. «Мало ли мостов в обитаемых мирах. И не сосчитать. Мало ли в Бразилии Донов Педро». — пробормотал Мартин. «То есть?» — не понял Хельмут. «Не обращай внимания», — махнул рукой Мартин. «Всего лишь цитата из фильма». «Остров в небе», — веско констатировал Борисов. «Прямо Джонатан Свифт». «Я слабо помню путешествие Гулливера в Лапуту», — признался Мартин. «Но приходится верить своим глазам. И впрямь остров в небе. И к нему ведет мост». «Отсюда следует вывод, что мы сейчас вполне можем находиться на таком же плавающем в воздухе острове», — заметил Карс. «При наличии достаточно мощных гравигенераторов не вижу здесь ничего сверхъестественного. Одно непонятно. Зачем? Мало места внизу, на земле?» «Если там внизу есть земля», — сказала Нелла. «Но одно я знаю точно. Нет здесь никаких гравигенераторов. Магия. Я уже говорила. Так уж это место устроено». «Ну-ну», – пробормотал Сварог, но спорить не стал. «Я ничего не понимаю», – сообщил Майер. «Но чую задницей, что впереди нас ждут серьезные неприятности». «А когда было по-другому, Руди?» – осведомился Стихарь, поправляя ремень с висящим на нем мечом. «Не впервой. Отмашемся». «Лично я предпочел бы плазменную винтовку», – заявил Майер. «На всякий случай. Или...» «Так и быть, свой старый добрый МГ, хоть и тяжелый он, зараза!» «Да, МГ-43 нам бы, наверное, пригодился», – спокойно заметил Никита. «И плазменные винтовки тоже. Смотрите, вон там, слева!» Все глянули туда, куда указывал их обычно молчаливый пилот. Метрах в 200 от места, где они стояли, земля зашевелилась и вспучилась, так, словно наружу одновременно и очень быстро полезли сразу с 10 гигантских грибов. Но это были не грибы. «Твою мать!» – привычно не удержался Валерка, хватаясь за рукоять меча. «Извините, девушки, но такая гадость мне еще не попадалась». «И справа тоже лезут», — сообщил Малышев. «И сзади», — добавил Свем-одиночка и снял с плеча лук. «Эй, да они повсюду!» — воскликнул Курт Шнайдер. Чарли припал к земле и угрожающе, совсем по-собачьи, зарычал. «Попались», — резюмировал Диц. «Хорошо еще, что они кажутся не слишком быстрыми». «И большими», — сказал Вилга. «Хотя и не маленькими». «Мечи и сабли наголо! Занимаем круговую оборону! Старайтесь отсечь им голову!» «И ради бога, не порубайте друг друга!» — закончил Мартин. «Мечники из нас те еще». Это были гусеницы. Вернее так, те твари, которые сейчас, не особо торопясь, со всех сторон ползли к отряду, больше всего были похожи именно на гусениц. Гигантских, от 1.5 до 2 метров длиной, безволосых, скользких гусениц. Штук 40, а то и все 50, определил на глаз Вилга и потянул меч из ножен. Работа выдалась не слишком трудной, но весьма грязной. На стороне гусениц была численность, на стороне людей острые мечи и сабли. Стрелы Свема они не убивали сразу, но попадание в голову немедленно лишало тварь прежнего энтузиазма, ловкости, силы. К тому же Малышеву и вовсе хватало одного удара, чтобы практически отсечь твари головную часть и тем самым прекратить ее ползучую и кусачую жизнь. А укусить гусеницам, как оказалось, было чем. В этом убедился Карс Оргом, которому одна из тварей намертво вцепилась в ногу, пока он пытался справиться с другой. Но сварога недаром прозвали везунчиком. Прокусить крепчайший материал сварожьего комбинезона гусеница не смогла. А тут же подоспевший на помощь Мартин прикончил гадину ударом меча. Настоящим героем проявил себя и Чарли. Когти и зубы он старался не пачкать, но так отважно и умело отвлекал на себя внимание врага, что людям часто всего лишь и оставалось, как нанести точный удар острым железом в незащищенное место. Дело также облегчалось тем, что гусеницы подползали довольно медленно и постепенно, словно специально давая время справиться с одними и приняться за очередных. Случай с Карсом был исключением. И то лишь потому, что сварог не оказался в нужный момент достаточно ловок и быстр. Впрочем, неудивительно, успел подумать на эту тему Вилга, с отвращением уворачиваясь от фонтана желтоватой слизи, брызнувшей из только что разрубленного им мягкого брюха. Староват уже наш Карс для такого дела. Это мы по-прежнему молоды и полны сил. А вот господин старший советник заметно прибавил в годах. Да и не был он настоящим бойцом никогда. Политик — одно слово. Все было кончено в 1/4 часа. Последние гусеницы все еще подергивались в предсмертных судорогах, когда отряд сошел с дороги и, переступая через трупы, оставил место Бонни, чтобы хоть как-то почистить оружие и одежду тем, что попадется под руку. Даже гигантские термиты, с которыми мы сражались в Брашине, не были такими противными, сообщил Борисов, пытаясь воткнуть меч в землю по рукоять и тем самым очистить лезвие от слизи. Земля хоть и была еще мокрой после вчерашнего дождя, не поддавалась, меч входил только наполовину. «Я бы предпочел этих», — высказался Свем, — «они не так опасны». «Интересно, какие из них получаются бабочки?» — подумала вслух Марта. «Если, конечно, это гусеницы, в чем лично я не уверена». «И правильно», — сказал Мартин. «Я тоже не уверен. Слыханное ли дело, чтобы гусеницы нападали на человека? Влад, ты же у нас самый эрудированный. Может такое быть?» «Нашел эрудита», — пробормотал Борисов, оттирая со штанов слизь пучком листьев, сорванных с ближайшего дерева. «Вот же дрянь какая въедливая!» «Ну-ну, не скромничай», — ободрил друга Мартин. «Интернета у нас под рукой нет. Вообще-то большинство гусениц листья жрут, а не мясо», — сказал Влад. Но есть среди них и плотоядные, насколько я помню. Тлями питаются, мелкими насекомыми. Впрочем, мы не на земле, где подобных представителей животного мира, скорее всего, нет. Так что все наши рассуждения по данному поводу будут носить исключительно умозрительный характер. «Как это скорее всего?» – удивился стихарь. «Точно нет?» «Да уж», – поддержал ростовчанина Шнайдер. «Если б такие были, мы бы наверняка хоть что-то о них слышали». «Адреналиновый отходняк», — подумал Мартин, — «людям хочется говорить». «Мало ли о чем вы или я не слышали», — сказал Борисов. Вот, например, слышали вы о существе под названием Алгой-Хархой?» «Это еще кто?» – спросил Шнайдер. «Гигантский червяк», – объяснил Влад. «Живет в самых недоступных местах монгольских пустынь. По легенде, убивает жертву на расстоянии при помощи электричества». Солдаты пораженно молчали. «Ах, по легенде!» – усмехнулся Диц. «Легенда не сказка», – пожал плечами Борисов. «Почти всегда имеет под собой реальную основу. Опять же, даже в наше экологически неблагополучное время на Земле постоянно находят новые виды живых существ. А уж 70-80 лет назад их было гораздо больше. А наука не могла, не может и никогда не будет знать всего, даже того, что, казалось бы, лежит прямо у нее под носом». «Как говорит иногда наш Карл, о чем-то мы знаем точно, о чем-то приблизительно, а о чем-то лишь думаем, что знаем», – вставил Майер. И он прав. Кое-как почистились, и, собрав стрелы, отряд двинулся дальше. Хотелось не только побыстрее дойти до окончания мощенной булыжником дороги, но и найти воду и какую-нибудь еду, потому что считать таковой убитых гусениц пришло в голову лишь Свему-одиночке, да и тот, поразмыслив, решил отказаться от этой идеи. Мясо вполне могло оказаться ядовитым.